Глава 25. «Они убили его, Майлз! Они его прикончили!» Майлз застыл, не успев снять пиджак. «Кто? О ком ты?» Эйприл задыхалась, говорила бессвязно, и сама это понимала, но не могла остановиться с того момента, когда Майлз вошел в гостиничный номер. «Муж моей бабушки, Реджинальд, муж миссис Рот и Том Шейфер, люди, которые жили в доме в Баррингтон-хаус, они его убили, пришли, чтобы поговорить с ним об этих кошмарных снах, о тенях. Они считали, что это он напустил в дом привидения. В точности, как бабушка описывает в своих дневниках. Все у них изменилось, когда приехал он. Потом с ним произошел некий несчастный случай, после чего все стало еще хуже. Разве ты не понимаешь, о чем я говорю?» «Нет, не понимаю». «Соседи убили его. Они видели картины у него в квартире. Они, должно быть, уничтожили их, сожгли, а затем расправились с ним самим. Никуда он не исчезал. Они просто его убили». «Милая моя, прошу тебя, дорогая, присядь вот сюда. Успокойся, помедленнее. В твоих словах нет смысла. Это какой-то бред сумасшедший». Но Эприл металась из стороны в сторону. «Она не собиралась рассказывать, но ей очень хотелось. Какая-то часть ее существа мечтала исповедаться. Она такая старая, Майлз. Но она вовсе не в маразме, о нет. Ум у нее острее бритвы, она прекрасно сознает, что делает. Боже мой, как она контролирует всех и вся, но не может держать под контролем свою совесть. У нее нечистая совесть. Она хотела кому-нибудь сознаться, кому угодно, а я застал ее в момент слабости. Каждый раз просыпаясь, она оказывается уязвимой, реакции замедляются, ну, ты знаешь, как это бывает, и ей просто необходимо снять камень с души. Она избалована прямо как ребенок. Осталось уже недолго, и она это понимает. Груз долго накапливался в душе. Она совершила что-то ужасное много лет назад. И Лилиан тоже. Они сделали это все вместе и молчали. И вот теперь разум играет с миссис Рот. Она уверена, что Феликс Хессон вернулся в дом, чтобы отомстить. Или по какой-то другой причине, я не знаю. Она утверждает, будто снова слышит грохот в его квартире. Он двигает что-то у нее под ногами, как раньше. Она живет прямо над его прежней квартирой. На лестницах снова полно теней. Тех теней, что он притащил с собой много лет назад. Она снова слышит голоса, видит что-то, прямо как Лилиан. Это заразно. Там так жутко. Честное слово, Господи! Мне кажется, я сама что-то замечала, и не раз. Но это просто ее совесть. Да, конечно, от всей истории так и разит готическими ужасами, но теперь ясно. Ясно, что случилось с Хессоном и с его картинами. Ты помешалась? Послушай, выслушай меня. Эйприл присела рядом с ним и крепко взяла за запястье обеими руками. Но... Просто послушай. Прошу тебя, окажи мне любезность, Майлз, просто выслушай меня. Когда Эйприл завершила более-менее связанный отчет о встрече с миссис Рот, Майлз откинулся на кровати, опершись на локти. Он смотрел на Эйприл, лицо его было непроницаемо. «Теперь понимаешь?» — спросила она, руки у нее до сих пор подрагивали от волнения. «Господи, какая кошмарная история!» «Да, это рассказ о жизни Хессона в затворничестве, который доказывает существование картин». «Возможность существования. Всего лишь возможность. Но, Майлз...» «Утихомирься, дорогая. Просто остынь. Мне бы хотелось поговорить с этой миссис Рот самому, прежде чем делать какие-то выводы. Она не станет с тобой разговаривать, я уверена. И со мной тоже». Майлз поднял брови. «Но что ты обо всем этом думаешь? О тенях, голосах покойников и стен? По мне, так просто жуть какая-то. И ровно об этом же пишет Лилиан». Эприл улыбнулась, она была так взволнована, что ей хотелось кричать. «Вот именно! Ты прочитал дневники? Скажи, что прочитал!» Майлз наморщил лоб. «Прочитал. Сегодня на работе дочитал последнюю тетрадь с разборчивым почерком. Если честно, некоторые места я прочитал дважды. Но, милая, Миссис Рота, наверное, сумасшедшая. Как и эта Алиса из числа друзей, заявляющая, будто знала художника. И как твоя двоюродная бабушка. Лилиан нисколько не похожа на Алису. Тут Эприл замолчала и обхватила щеки ладонями. Господи, Алиса! Она говорила то же самое о несчастном случае. Алиса сказала, что с Хессоном произошла какая-то беда. Она точно знала его. Наверное, они обе встречали его после войны. Мне кажется, он сам себя покалечил. Ну что ты, дорогая? Почему бы и нет? Ты же профессионал. Разве Ван Гог не отрезал себе ухо? Хессон жил один, мучимый своими видениями, работал как ненормальный. Его разум разрушался. Разум, который с самого начала не был похож на разум обычных людей. Ты сам говорил. Процесс шел. Он разговаривал сам с собой, кричал, проводил всякие там ритуалы, перемещаясь в иные места. Господи, должно быть, он перестал понимать, где он и что, и изуродовал себе лицо, свое прекрасное лицо. Эйприл, давай не будем фантазировать. Прошу тебя, немного сбавь обороты. У тебя нет доказательств. Просто парочка не вполне нормальных старух поделились своими воспоминаниями. Кстати, несколько минут назад ты рассказывала, как обитатели Баррингтон-хаус совершили загадочное убийство в духе Агаты Кристи, и миссис Рот при этом стояла посреди гостиной со свечой в руке. «Если будешь надо мной потешаться, Майлз, тебе придется уйти». «Да что ты! Я серьезно. Я шла по следу Лилиан, и вот он привел сюда. Этот человек был убит у себя в квартире. Кто знает, по какой причине? Кто знает, в чем он на самом деле провинился перед соседями? Миссис Рот сказала, что в доме жило много евреев, и они знали о его политических пристрастиях. Роты тоже евреи. Фамилия, кажется, еврейская. В общем, мотивов достаточно». «Вероятно, но этот последний совершенно неубедителен. У Освальда и Дианы Мосли были друзья евреи и до, и после войны. Они не отрекались от них. Верхушка жила по другим правилам. Они прощали друг другу слабости, дорогая. Но...» Эприл развернулась к Майлзу, на лице было написано явное нежелание выслушивать его сомнения. «Если ты действительно считаешь, что его убили, тогда этим делом должна заниматься полиция». Эприл кивнула. «Но мне необходимо узнать больше, выяснить остальное». «Каким образом?» «Надо вернуться и поговорить с Шейферами, получить подтверждение. Они оба еще живы. Я даже буду приставать к ним на улице, если не найду другого способа встретиться. Мне до сих пор неизвестно, как умер Реджинальд. Но я знаю, просто знаю, что его смерть как-то связана с этим делом». Эприл развернулась и поглядела на Майлза. «Мне необходимо выяснить все до конца. Ради Лилиан».